Глава 22. Дел затащила меня в гостиницу, пользующуюся самой дурной славой в самой подозрительной части города. Мы были странной парой, и даже в этой гостинице нас провожали удивленными взглядами, пока мы поднимались по узкой лестнице на второй этаж в крошечную комнату, которую сняла Дел. Дел приказала притащить бочку и много горячей воды. Служанка заворчала, что это не входит в ее обязанности, но Дел со всего размаху влепила ей пощечину. На темно-желтой щеке девушки заолел отпечаток ладони, а Дел, не смущаясь, пообещала хорошо заплатить золотом, если южанка поторопится, и служанка вылетела из комнаты. Я сидел на краю старой скрипящей кровати и тупо смотрел на Дел, вспоминая, как спокойно она вонзила клинок в живот Алдара. «За меня», — сказала она. Но я уже давно привык сам убивать за себя и не мог представить, зачем было кому-то брать на себя мои обязанности. Что такого было во мне, что толкнуло Дел пойти на убийство? Нет, скорее она убила за брата и за все, что сама испытала во дворце Алдара. «Ты почувствуешь себя лучше, когда смоешь грязь», — сказала Дел. Бурнус скрывал мое тело, но я видел пальцы и мозолистые ладони. Ногти потрескались, обломались и сходили слоями. Медный загар побледнел, а из-за многочисленных порезов и мелких кусочков породы, въевшихся в кожу, цвет кожи почти не поддавался определению. Через всю левую руку шел едва заживший неровный шрам. Из дрожащих рук умирающего человека, прикованного рядом со мной, вылетело зубило. Я вытянул руки и посмотрел на ладони. Когда-то они были мозолистыми от постоянных упражнений с мечом. 3 месяца я не брал в руки золотую рукоять разящего. Слишком долгий срок для танцора. Дверь распахнулась с отчаянным скрипом. Дел отскочила в сторону, приготовившись выхватить меч, но северному клинку не пришлось покидать ножны. Вошла служанка, а за ней невысокий толстяк. Он вкатил деревянную бочку, поставил ее в центре комнаты и ушел. Южанка начала таскать ведрами воду. Дел ждала, пока бочка не наполнилась, и жестом отпустила служанку. Та кинула на меня сердитый взгляд, но сделала, как было предложено. Она вышла, за ней последовала и Дел. Я посмотрел на сандалии и подергал завязки. Кое-как справившись с ними, расцарапав при этом кожу, я сбросил бурнус и набедренную повязку. Потом снял перевязь и меч и забрался в горячую воду, не обращая внимания на то, что все порезы, кровоподтеки и царапины тут же напомнили о себе. Я опускался в бочку, пока вода не покрыла меня до подбородка. Тогда я осторожно прилег щекой на край бочки и весь отдался теплу. Мне было не до мыла, я просто отмокал. А потом заснул. Звон железа. Удары молота о зубило и зубило о камень. Стоны и крики спящих людей, всхлипывание умирающих. Я судорожно дернулся и проснулся. Через несколько секунд я не мог понять, где нахожусь, и только солнечный свет, проходивший в комнату через щели в забитых ставнями окнах, успокоил меня. Комната, не шахта. Нет горящих факелов, нет больше темноты, нет железа. К моей спине прикоснулась рука. Она втирала мыло в кожу, пока я весь не покрылся желто-коричневой пеной. Дел мягко придержала мою голову, когда я попытался приподняться. «Нет, я все сделаю. Расслабься». Но я не мог. Я напряженно сидел в бочке, пока она терла грязную кожу коричневым мылом. Сильными пальцами Дел разминала сведенные мышцы, массировала спину, плечи. «Расслабься», — тихо повторила она. Но я не мог. «Что этот ублюдок сделал с тобой?» Я почувствовал, что она пожала плечами. «Не имеет значения. Он мертв». «Баска». Я потянулся и взял ее за руку. «Расскажи». «А ты мне расскажешь?» Я снова оказался в шахте. Весь мир был заполнен темнотой и отчаянием. Пустота заползала во все уголки моего мозга. Нет. Все мои силы ушли на это слово. Я не мог рассказать ей. «Побрить тебя?» — спросила она, меняя тему. «И волосы надо постричь». Я кивнул, вымыл волосы и бороду и снова кивнул. Дел отвернулась, пока я заканчивал мыться, полоскался и добирался до кровати, оставляя на полу мокрую дорожку. На кровати уже лежала новая набедренная повязка и коричневый бурнус. Я вытерся, надел набедренную повязку и сказал Дел, что она может повернуться. Она взглянула на меня, и в голубых глазах мелькнуло сожаление. «Ты похудел». «Ты тоже». Я сел. «Избавь меня от этого крысиного гнезда, Баск. Может, меня снова будут принимать за человека». Она подстригла мне волосы, осторожно отрезала бороду. Я рассматривал ее лицо, пока она занималась моим. Кожа плотнее обтягивала кости. 3 месяца Алдар держал ее взаперти. Золотистый загар поблек, и если бы не побелевшие под солнцем Пенджи волосы, она была бы той же Баской, которую я встретил в маленькой контине крошечного городишка на окраине Пенджи. Но теперь я знал, кто она. Не ведьма, не волшебница, хотя некоторые могли бы назвать ее так из-за Яватмы и ее таинственной силы. Дел была обычной женщиной, привыкшей делать то, что нужно, не рассуждая, возможно это или нет. Она улыбнулась. Я почувствовал, как мягкие пальцы легонько коснулись следов песчаного тигра на моем лице. «Песчаный тигр», — сказала она, и в эти слова вложила столько чувства, что больше ничего не требовалось. «Голодная», — она кивнула. Я надел бурнус, взял разящего, и мы спустились вниз. Во все, что готовили в этой гостинице, добавляли перец. Не терплю его в таких количествах, но после шахты я не привередничал. Я старался только не забывать, что не должен есть намного больше той порции, к которой привык за последние месяцы. Желудок начал возмущаться, и я перешел на акиви. Дел смотрела на меня молча, потом потянулась и накрыла ладонью мою чашку. «Хватит», — сказала она мягко, но настойчиво. «Я могу пить, сколько захочу». «Тигр», — она засмеялась, — «тебе будет плохо». «Мне будет хорошо», — поправил я, — «когда я пьянею. Именно к этому я и стремлюсь». Она пытливо заглянула мне в глаза. «Зачем?» Я не сомневался, что она знает зачем, но согласился объяснить. «Акиви поможет забыть». «Ты не сможешь забыть это, тигр, как не смог забыть Денис Салсет». Она покачала головой. «В моей жизни были события, о которых я хотела бы забыть, но я не могу, и мне приходится жить с ними. Они постоянно во мне, я привыкла к ним и расставила их по местам. Они же не должны постоянно портить мне жизнь». «Значит, ты забыл о кровном долге?» Я не мог ничего с собой поделать, а Киви будил во мне враждебность. Я посмотрел на ее побледневшее лицо. «Как ты живешь с этим, Баска?» «Что ты знаешь о кровном долге, песчаный тигр?» Я пожал плечами под коричневым шелком. «Почти ничего. Но я вспоминаю, что чувствовал Чула, когда своим неистовым желанием вызвал тигра из мечты, и сколько невинных жизней оборвалось из-за этого». Я вздохнул. «А есть еще другая история. Об Истое, убившей Анкайдина ради кровного клинка». Я покосился на рукоять, поднимавшуюся над ее левым плечом. «Клинок нужно было напоить кровью умелого бойца, чтобы Истоя могла отомстить». «В мире есть вещи, по сравнению с которыми все остальное кажется ерундой», — спокойно сказала она. «Это эгоизм», — я отпил еще акиви. «Я видел, что ты сделала с Алдаром, и теперь знаю, что ты можешь, чтобы отомстить. Убить, если считаешь нужным». Я промолчал. «Это одержимость, Баска. Ты не согласна?» Дел слабо улыбнулась. «Возможно». Слово было твердым, как клинок северного меча. Я поставил на стол недопитую чашку. «Я иду спать». Дел осталась. Больше она не произнесла ни слова. В конце туннеля возникла темная фигура. Застывший свет бил ей в спину, отбрасывая резкие тени. Кто-то в черном бурнусе. В руках он держал северный меч с серебряной рукоятью и рунами на клинке. Фигура медленно приблизилась к первому рабу. Он был прикован через 5 человек от меня. Меч коротко сверкнул в застывшем свете. 2 руки подняли его, приставили острие к ребрам человека и нажали. Клинок вонзился беззвучно, бесшумно убивая. Человек упал на свои цепи. Только звон железа сказал мне, что он мертв. Клинок вышел из тела. Руны заполняла кровь, и в странном свете из конца туннеля она казалась черной, а не красной. Фигура приблизилась еще на шаг. Следующий человек умер молча, как и первый. Под потом еще один. Кровь капала с коленка. Фигура приближалась, и я понял, что на голову человека надет капюшон, а бурнус на самом деле был белым. Черным он казался мне на фоне белого света. Меч пронзил еще двоих, и фигура застыла передо мной. Дел. Я взглянул ей в лицо. Из-под капюшона на меня смотрели голубые глаза. На бледном лице алел измазанный кровью рот, словно она высасывала кровь из каждого человека, которого убила. «Васка», — прошептал я. Она подняла меч и прижала острие к моей груди. Она смотрела мне в глаза. Северный клинок пронзил мое тело и вошел в сердце. Я упал у стены. Привычно зазвенели цепи. Я умер. Я проснулся, почувствовав руку на своем плече. Рывком я сел, потянулся к разящему, но узнал Дел. Я сразу понял, что в пьяном ступоре заснул на полу, как привык в шахте. Темнота в комнате была пропитана запахом страха. Я слышал, как мое дыхание с хрипом вырывалось из горла, но не мог успокоиться. «Тигр!» Дел стояла на коленях около меня. «Тебе снился кошмар!» Я провел рукой по лицу и понял, что этим дело не ограничивалось. Я плакал. Я пришел в ужас, осознав, насколько это было унизительно. «Нет», — мягко прошептала Дел, и я понял, что она все видела. Меня трясло, я не мог с собой справиться. Мне было холодно и страшно, к горлу подкатывал комок. Я потерялся на границе между сном и реальностью, а Киви плескалась в желудке и пыталась выплеснуться изо рта. Этого не случилось только потому, что я опустил голову на согнутые колени. Дрожа с ног до головы, я тихо ругался, повторяя одно и то же, пока руки Дел не обвили мою шею, и она не начала меня укачивать, как ребенка. «Все хорошо», — шептала она из темноты. «Все хорошо». Я отбросил ее руки и вскочил на ноги. Свеча не горела, но лунный свет проходил через щель между ставнями. Он падал на лицо Дел, и как во сне оно распадалось на черные и белые пятна. Глаз ее я не видел. «Это была ты!» Меня затрясло еще сильнее. «Ты!» Она села на пол и взглянула на меня. «Я снилась тебе». Я попытался говорить ровно. «Одного за другим. Ты убивала их своим мечом. Тебе было плевать на них, а потом ты подошла ко мне...» Я снова увидел лицо под капюшоном. «Аида, женщина! Ты проткнула меня этим мечом так же спокойно, как проткнула Алдара!» Стояла тишина. Эхо моих обвинений затихло. «Я так и знала». Ее голос был чуть громче шепота, но я уловил в нем отчаяние. «Я видела. В тот момент, когда я отвернулась от Алдара, я увидела ненависть в твоих глазах. Ты меня ненавидел». «Нет». Это вырвалось само. «Нет, Дел, я ненавидел себя. Себя самого, потому что я убивал слишком часто и почти без причины по сравнению с тобой. Я не мог стоять спокойно и начал мерить шагами комнату, как кошка в клетке. Я видел себя, когда смотрел, как ты убивала Алдара. Тяжело увидеть себя со стороны и вдруг понять, кто ты на самом деле». «Танцор меча», — сказала она. «Мы оба танцоры. Ни один из нас не лучше и не хуже друг друга. Мы делаем то, что сделали сами из себя, потому что на то были причины. Мы стали такими из-за одержимости». Она слабо улыбнулась. «Чула, вырвавшийся на свободу благодаря своему мужеству и выбравший меч. Женщина, освободившаяся после изнасилований и убийств и выбравшая меч. Дел, ты когда-то сказал, что я недостаточно хладнокровна, что мне не хватает остроты». Она покачала головой, коса скользнула по правому плечу. «Ты ошибался. Холода во мне много. Слишком много. И отточена я слишком остро». Она не улыбалась. «Я убила больше людей, чем могу сосчитать. И я буду убивать и дальше, когда придется. За убитую родню. За похищенного брата. За надругательство надо мной». В лунном свете ее волосы горели серебряным нимбом. «Твой сон был верен, тигр. Я убила бы сотню алдаров и не задержалась бы у трупов». Я смотрел на нее. Смотрел на гордого танцора меча, стоящего на коленях на деревянном полу сомнительной южной гостиницы, и понимал, что вижу человека, который достоин всех жертв в мире, потому что он сам пожертвовал слишком многим. «Что ты сделала?» — хрипло спросил я. «Что ты с собой сделала?» Дел подняла на меня взгляд. «Если бы я была мужчиной, ты бы спросил меня об этом». Я уставился на нее. «Что?» «Если бы я была мужчиной, ты задал бы этот вопрос?» Она уже знала ответ.